Не стрелял я в них. Не стрелял. По бабье тоненько заскулил Шишка. Не было меня там. Не было. Иван вдруг почувствовал свою обычную шоферскую уверенность. Встречные машины больше не пугали, но почему-то затормозил так резко, что шины заскрежетали и запахло резиной, однако тут же снова прибавил резко газу. Не было. На это ты надеялся, что нет свидетелей. Есть свидетель. Я. Я сидел под печью, куда ты стрелял из автомата, палач, чтобы убить меня, чтобы не осталось свидетеля. Шишка, наверное, не думал выскакивать. Наверное, отшатнулся от страху, пойманный в капкан, но правая дверца возле него вдруг открылась. Иван давно научился ловить и узнавать каждый звук в машине, здоровый и нездоровый, рабочий и случайный, потому сразу услышал щелчок замка и вмиг с размаху схватил Шишку за грудки, смял пиджак, сорочку, рванул на себя. «Но нет, так ты не умрешь. В тюрьму я за тебя не пойду!» Шишка тяжело навалился на Иваново плечо, мешая вести машину. Тихо кавкнул по-кошачьи, будто захлебнулся своей мокротой. Потом захрипел, царапая пальцами щиток. Иван затормозил, съехал на обочину, остановился. Брезгливо отпихнул от себя Шишку. Тот откинул голову на сиденье, закатил глаза. Ивану было гадко смотреть на него. По рукам, по-прежнему живого цвета и странно холеным, как у интеллигента, давно тяжелой физической работой каторжник не занимался. Иван догадывался, что сердечного приступа у Шишки нет. Притворяется хитро. Научился в колонии. Не без того, конечно, что ударило в сердце. Еще бы не ударило услышать такое. Видимо, возвращаясь, надеялся, что поскольку свидетелей нет, то через 35 лет вряд ли кто вспомнит, какие преступления он совершил, будучи в полиции. Кому теперь дело до того, что корову у кого-то забрал, свинью или шомполом кого-то огрел, что девчат отправлял на работу в Германию? Все они вернулись, ни одна не погибла. Рассказывали, что Маня Дунайка по доброте своей на суде даже выгораживала Шишку, «свойским полицейским» называла. Шишка перестал хрипеть. Открыл глаза, но дышал тяжело. Иван заметил, что и сам он дышит не легче, будто они только что долго боролись не на жизнь, на смерть. Удивился и даже разозлился на себя за такую нервную слабость. Нельзя допускать, чтобы рефрижераторы ослепляли, заслоняли небо. У тебя дети и Тася. Тася. Он представил ее с испуганными глазами, с упреком у них. А о нас? Ты подумал? Валидол дать? В аптечке есть. Шишка покачал головой. Ну, тогда хватит притворяться. Поехали. Без реле вернулся кочанок с места. Как это вы снюхались? Деда его на тебя нет. Он бы тебе в морду плюнул. Точно бы плюнул. Жаль. Не дожил. Шишка молчал. Иван тронул машину, выехал на асфальт, ехал медленно. 50 км держал, не больше. И тоже молчал.